А туда они как попали? По канатной дороге. Макс Тревидьен раз в неделю привозил нам все необходимое. Стоп! Ну, конечно же. Они просто могли подменить цифры другими. Бой принялся яростно расхаживать из угла в угол. Ну, вот что. Сколько вы можете вложить в буровые работы? Я засмеялся. У меня есть-то сотни три долларов, не больше. Блейден оседлал стул. Слушайте, Брюс, если я найду деньги и оборудование, вы согласитесь на 50%? Я имею в виду прибыль, которую вы, возможно, получите в результате бурения. По-моему, вы опережаете события, сказал я. Даже если разведка оказалась обнадеживающей, это еще не значит, что там есть нефть. Он задумчиво кивнул. Вижу, у вас есть голова на плечах. Ладно, тогда сделаем так. Завтра я отправлюсь в Калгари и повидаюсь со старым Роджером Фергюсом. Он всегда хорошо ко мне относился, и я попробую его заинтересовать. Итак, вы готовы пожертвовать половиной дохода ради возможности доказать правду Кэмпбелла? Разумеется, — ответил я. Но если ставка на Фергюса ничего не даст, мы останемся лицом к лицу с компанией его сына. Кроме того, старику принадлежат все полезные ископаемые в королевстве. Блейден взялся за ручку двери. — Предоставьте мне вести переговоры, — сказал он. — А вы при первой возможности отправляйтесь в королевство. В одной из моих машин лежат записи о последней разведке. Отправьте их почтой прямо Льюису. Наутро меня встретила Джин. Мы вышли на улицу, и я посвятил ее в наш с Блейденом план. Послышался топот ног по деревянному тротуару, и нас догнал Питер Тревидьен. — Куда подевался Блейден? — спросил он Джин. — Не знаю. Питер повернулся ко мне. — Вчера он сообщил вам, почему уезжает? — Видимо, решил, что это его личное дело, — ответил я. Тревидьен смерил меня недобрым взглядом, промычал что-то нечленораздельное и удалился. — Сполошились, — сказала Джин и коснулась моей руки. — Будьте осторожны. По вашему виду не скажешь, что вы в состоянии боксировать с такими типами, как он. — Возможно, — ответил я, — а хотелось бы намылить ему шею. — Знаю, — проговорила Джин. Бой рассказывал мне о вчерашнем скандале. — Повторяю, Брюс, будьте осторожны. В течение двух дней я следовал ее совету. Тем временем Кризи пробился со своей компанией через участок, разрушенный лавиной, и вечером зашел разговор о пуске канатного подъемника. В субботу Мак вручил мне телеграмму. «Цифры не мои. Нужны данные из королевства. Роджер Фергюс умер два дня назад. Блейден». Итак, Роджера Фергюса больше нет, и это значит, что мы терпим поражение. К Джин я шел под проливным дождем и порывами крепкого западного ветра. Дверь дома мне открыла мисс Сара Гарретт. — О, мистер Веттерелл, входите скорее, если бы вы знали, как нас расстроило известие о кончине бедного Роджера. — Откуда вы знаете, что он умер? — изумленно спросил я. — Но вы же получили от боя телеграмму. Я пожалел, что забыл предупредить Блейдена насчет связи. Надо будет сказать, что впредь писал письма, а не посылал телеграммы. Послышалась легкая поступь, и в прихожую вошла Джин. — Вам должно быть уже известно о телеграмме боя? — спросил я ее. — Да. Мисс Маклеллан была здесь два часа назад и все рассказала. Теперь об этом известно всему Каннинг-Лейку. Разговор явно не клеился, и спустя несколько минут я простился с Джин. Когда я, вернувшись в гостиницу, шел по лестнице в свою комнату, на пороге кухни появилась Полин. — Завтра Джимми собирается ехать на дамбу, — сказала она, — и Бен с ним вместе. — Передайте им, что я тоже поеду. Полин одарила меня улыбкой. — Конечно, передам. Спокойной ночи, Брюс. Меня подняли с постели в 7 часов. Сойдя вниз, я присоединился к завтракавшим за столом мужчинам. — Значит, к вам пришла охота бросить взгляд на дамбу? — спросил меня старый маг. — Джимми отвезет вас. Джеймс залпом допил свой кофе и поднялся. — Ты готов, Бен? — спросил он. Кризи кивнул и отодвинул стул, а я отправился себе, чтобы надеть сапоги и плащ. Машина ждала нас возле барака. Макс Тревидьен грузил бочки с соляркой, и к нам подошел его брат. — А чего вы здесь потеряли? — спросил он меня. — Мак Лелан предложил мне съездить на плотину. — Вот как? Питер повернулся к Джеймсу и отвел его в сторону. — Что в этом плохого? — донесся до меня голос молодого человека. — Пусть добирается своим ходом, — отвечал ему Питер Тревидьен. — В мой грузовик он не сядет. Джеймс с виноватым видом приблизился ко мне. — Прошу прощения, Веттерелл, но Тревидьен говорит, что в машине не хватит места. — Вы считаете, что Питер имеет право вами командовать? Молодой человек бросил на меня сердитый взгляд и полез в кабину грузовика, а я побрел назад в гостиницу. — Ну что? — спросил меня Мак. — Решили остаться? Тревидьен отказался меня вести. — Да. А у меня для вас новость. Только что со 150-й мили звонили 2 ваших приятеля. Они спрашивали, здесь вы или уже уехали. — Какие еще 2 приятеля? — удивленно спросил я. — Джонни Карстерс и Джефф Харт. Обещали приехать после обеда повидать вас. Я отвернулся и посмотрел в окно. Неужели Джонни и Джефф скоро будут здесь? Если так, то это первое доброе известие за всю неделю. Замызганный фургон Джеффа прикатил в Каннинг-Лейк поздним вечером. Оказывается, Джефф встретился в Эдмонтоне с Боем Блейденом. Поэтому-то они решили навестить меня. Бой узнал, что отчет был фальшивый, — заявил Джонни Карстерс. — Это работа Тревидьена. Где он, кстати? — На подъемнике, — ответил я и, немного испугавшись решительного вида Карстерса, поспешил добавить. — Тут уж ничего не изменишь, Джонни. Оставь его в покое. — Не изменишь? — Черт возьми, да я с ума схожу от ярости. Ладно, если ты такой добрый, будь по-твоему. Мак Лелан и Кризи приехали, когда уже кончали ужинать. — Ну, как дела? — спросил Мак сына. — Порядок, — ответил Джеймс. Движок работает, тросы в норме. Он сел за стол, взял вилку и повернулся к Джонни. — А вы чего ради сюда прикатили? — Да вот решили с Джеффом навестить Брюса. Как я понял, ты отказался сегодня подбросить его до подъемника, верно? Ведь здешний транспорт принадлежит Питеру Тревидьену, — сердито ответил Джеймс. — Так же, как и ты. И вся эта вонючая дыра... — Где сейчас Тревидьен? — В бараке, — ответил за Джеймса Бен Кризи. — Отлично. Джонни рванулся к двери. Мы с Джеффом встали и хотели бы двинуться за ним, но он жестом остановил нас. — Ждите здесь, ребята, и закажите мне пиво. После Тревидьена я наверняка захочу промочить горло. Внезапно он осекся. В дверях. Озираясь по сторонам, стоял Питер Тревидьен. Джонни подскочил к нему. Видно было, что он кипит от ярости. «Я специально приехал», — начал Джонни, глядя прямо в глаза Питеру, — «чтобы спросить, как ты смел сыграть такую злую штуку со стариком, который не сделал тебе ничего плохого?» «Не пойму, о чем речь». «Все понимаешь. Знаешь, что ты сделал?» «Ты убил Стюарта Кэмпбелла». «Не мили чепухи. Я и пальцем старика не трогал, и тебе об этом хорошо известно». Тревидьен обшарил взглядом притихшую комнату. — Пойдем-ка лучше ко мне в кабинет, там нам не помешают. — А у меня ни от кого секретов нет, — отчеканил Джонни, стиснув пальцами свой кожаный ремень. — И бояться мне нечего, в отличие от тебя. Это ты готов был наложить в штаны при мысли о том, что старик расскажет газетчикам про твою дамбу. — Что ты хочешь этим сказать? — взвился Тревидьен. Кэмпбелл был не дурак. Как ты думаешь, почему он не потребовал компенсации, когда начали строить эту плотину? Просто старик знал, что дамба не выдержит давления воды. — Как ты смеешь? — Не прикидывайся, Тревидьен. Я говорю о цементе, который привезли по реке на пароходе «Мэри Белл». Как-то один судовладелец из Ванкувера ходил со мной в королевство и все нам рассказал, мне и Стюарту. «Моя фирма лишь подвозила материалы», — отвечал Тревидьен. «Остальное было в руках правительства, и оно еще в то время посылало сюда своих инспекторов». «Естественно, посылало. Только откуда этим инспекторам было знать, что ты возишь цемент, который целый год пролежал под открытым небом на островах королевы Шарлотты?» — Врешь! — заорал Тревидьен. — Весь цемент был из Штатов, из Сиэтла. — Ну, конечно, на строительство военной базы на Аляске ты поставлял материалы высшего качества, и все же один из пароходов был нагружен. Но хватит! Ты хочешь обвинить меня в убийстве Кэмпбелла на том основании, что он знал о бракованном цементе для плотины? Тревидьен расхохотался и хлопнул ладонью поляшки. — Да ты клоун, Джонни! Во-первых, я Кэмпбелла не убивал, и об этом известно любому из сидящих здесь. Во-вторых, в дамбе, как видишь, нет ни единой трещины, несмотря на то, что цемент, как ты утверждаешь, был подпорчен. Нечего бестолку языком трепать и бросать честным людям обвинения, которые способен выдумать только псих. Понятно? Тревидьен резко повернулся и, продолжая хохотать, вышел на улицу. Джонни вернулся к столу и допил свое пиво. — Что это ты ему наплел про плотину? — спросил Джефф. Внезапно Джонни перестал злиться и, улыбнувшись, проговорил. Я вот что думаю, раз Стюарт не противился строительству дамбы, значит, и нам нет смысла поднимать шум. Сейчас я снова пойду к Джин и поговорю с ней, а вы тем временем постарайтесь не очень скучать. Когда мы остались вдвоем, Джефф сказал: «Знаешь, Брюс, мне что-то пришла охота взглянуть на эту дамбу. Надо же знать, из-за чего весь сыр-бор, правда? Ты сам-то ее видел?» — Еще нет. — Ну и чего мы ждем? — Сегодня чудесная лунная ночь. Поехали. Тем более завтра мы уезжаем. Колея оказалась куда хуже, чем рассчитывал Джефф, но он ни разу не заикнулся о возвращении. Скоро поросшие лесом склоны оказались позади, и свет фар уперся в огромные скалы, над которыми нависла тяжелая тень утесов и заснеженных вершин. Мы миновали перевал, спустились на несколько сотен футов и остановились у кубического бетонного строения. Прямо перед нами была бревенчатая платформа, на которой покоилась тяжелая деревянная гондола, подвешенная к тросу толщиной в руку. Джефф осветил его мощным фонарем и повел луч дальше, вдоль склона оползня до того места, где трос образовывал петлю и подходил вплотную к двум страховочным канатам. Это подвесное сооружение было связующим звеном между мной и королевством.